Интуиция? Алика подобралась, но я мотнул головой. Нет, похоже на предчувствие. Я не могу сказать, будет ли это связано с опасностью, или просто произойдет что-то, что потрясет всех нас. Давно у тебя такое? Спросила Нирика. То, что осталось мало времени, нет. Год, меньше, не знаю. А вот ощущение того, что вся моя жизнь, это подготовка к чему-то грандиозному, оно у меня еще в том мире было, кажется, но я не уверен. Я сейчас вообще мало в чем уверен. Мы с тобой, брат. Ликор подошел ко мне и опустил руку на плечо, чуть сжав пальцы. Все мы. Я знаю, я улыбнулся, чувствуя тепло в груди от этих слов. А я с вами. Но тут я подумал о том, что было бы, если бы мои друзья пошли со мной в ту злосчастную лабораторию, выражение их морд, когда я сказал, чтобы они не шли за мной, и нахмурился. Но меня опередила Алина. Не парься. Никто не спорит, что ты силен, и что есть ситуации, в которых сможешь выжить только ты. Но все же не будь так категоричен в следующий раз. Хорошо, без проблем. Я снова улыбнулся, чувствуя, как зажили своей жизнью хвосты. Мы все имеем право за тебя беспокоиться, Курама. Нирика улыбнулась, после чего навострила уши. И трое стрии тоже волнуются, когда ты уходишь на задание. Я чуть прижал уши, кивнув и почувствовал сильную усталость. С трудом подавив зевок, я обвел разом помутневшим взглядом своих друзей. Переглянувшись, они тихонько покинули комнату, пожелав спокойных снов. Все, кроме Алики. Она подошла ко мне, несколько секунд постояла, чуть дергая ушами и хвостом. Я же просто встал и обнял ее, прижимая к себе, вдыхая знакомый такой родной запах. «Отдыхай, тебе нужен сон», — несколько неуверенно отстранилась от меня лисица. Я кивнул, проводил ее взглядом, после чего прямо в одежде лег на кровать и почти сразу уснул. Глава 17. Отпуск. «Успокойся», — Алика дала мне подзатыльник, наверное, чтобы не бегал туда-сюда с огромным рюкзаком на закорках. «А вдруг чего забыли?» — потерев затылок, проворчал я, тем не менее, прекращая наворачивать круги вокруг двух грузовиков. Списки Ликор и Алина проверяли. «Вот именно, Ли и Лина», — я фыркнул. «Они точно что-нибудь забудут. Как, например, 3 недели назад, когда они оставили дома мои гранаты. Так гранаты твои, мои-то мои, но пользуются ими все, кроме меня. Я их делать не успеваю». В ответ Лика лишь пожала плечами, мол, ничего не знаю. «Угу, а сама-то полные подсумки таскает, и не только гранат, к слову. Нет, мы не собирались на очередную войну, мы собирались на море. Целая неделя отдыха, без стрельбы, крови, грязи и смертей. И честно, я бы и не вспомнил о своем желании вырваться на отдых, если бы Лоран в ультимативном порядке не отправил меня в отпуск. По его словам, я слишком много на себя беру, а потому перенапрягаю как нервную систему, так и психику, а мою привычку перегружать организм физически так и вообще целый час обкладывал матерными конструкциями. Ни разу не повторился, между прочим, вот что значит многовековой опыт. Короче, мы собираемся на пляж. Погода отличная, солнце, ясное небо, слабый ветерок, обстановка на фронте стабильно заторможенная, волки даже туннели забросили. Почему бы не отдохнуть несколько дней? Сначала море, пляж, шашлыки, потом восхождение на пик, откуда должен открываться шикарный вид на окрестности, а под конец посещение трассы на квадроциклах, устроим гонки. Чем не план? Конечно, Лоран имел в виду немного другое. По его плану я должен был целую неделю ничего не делать, точнее медитировать и проходить реабилитацию, но для меня это то же самое, что просто сидеть в закрытой комнате. Поэтому я предпочел активный отдых на природе, с малой толикой риска. Честное слово, малый, разве что с обрыва сорвусь или на квадроцикле в дерево вмажусь. Такая мелочь, особенно после того, как меня все-таки переехал танк, причем, БЛТ, свой же. Со слепым мехводом и его командиром с комком меха вместо мозгов я потом целый месяц на полигоне на мечах спарринговался, до сих пор ко мне подойти боятся. «Все, уймись», — Алика пнула меня под зад, одновременно отбирая рюкзак. Обиженно тявкнув, я побежал в заданном направлении, то есть к Нове, так как раз вытаскивала из дома еще 6 таких же. Пару я взял сразу и потащил к грузовикам. В отпуск помимо меня ехали сестры Али, Ликор с Нирикой. Трое и три оставались в Айронстоуне, так как проходили углубленную подготовку, Нова и, совершенно внезапно, Юджар, Олес и Ниас. Последнего пригласила Алина, они вообще в последнее время часто общаются. Нова в ответ на мои вопросы только ржет и говорит, что я еще маленький, ничего не понимаю, ну да неважно. Нес, лис вообще веселый, правда, всегда таскает с собой ноутбук и кучу батарей к нему, а также натуральную антенну для постоянной связи с главным сервером Айронстоуна. Чудак он, хотя не мне это говорить. Единственное, старики в горы не пойдут. Точнее, старик у нас только лес. Юджар по прыти даже мне фору дать сможет, но не отправлять же волка одного на базу, да и на квадроциклах он не погоняет, он видит-то с трудом. Так что, Юджар со лесом останутся на море, откуда их потом заберут вместе с лишним снаряжением, ну а мы будем продолжать веселье. О, Нес, я приметил светло-серого лиса с торчащей из рюкзака антенной. Как там Лоран поживает? Да что с ним станется? Лис недовольно фыркнул. Нагрузил сервера по полной, я даже не знаю, что он там делает. А на кой ляд тебе вообще вычислительные мощности? Да мне-то хвостом подмести, Гордон ругается, он же на серверах расчеты производит. А когда ругается Гордон, ругается Олдер, а когда ругается Олдер, ругаются все, я в курсе, я хмыкнул, приглаживая мех на голове. Подстричься надо, а то грива растет. Вот все лисы, как лисы, а я и тут оказался особенным. А где Алина? Вот спросил, блин, я их с Ликаром уже полчаса не видел. А что? Да ничего важного, просто интересуюсь. Я пожал плечами, прикинул в уме, сколько осталось до выезда. Выходило минут 10, ну да ладно, успеем. Спешить нам некуда, на ближайший месяц никаких военных планов не было. У нас все еще слишком низкий наступательный потенциал, несмотря на снаряжение и сохранение. О, все уже в сборе, Ликор подошел ко мне. Что-то ты нервный, брат. Не могу поверить, что еду отдыхать, а не рисковать своей задницей. Да кому нужна твоя тощая задница? Заржал этот гаденыш, уворачиваясь от пенделя. Ну, мало ли, вдруг нужна, Нова спрыгнула с кузова грузовика. Должны же быть ценители. Да ну вас, хохоталки нечесанные. Ну извините, мы не тратим по 2 часа в день на уход за мехом, Ли фыркнул. Во-первых, не 2, а 1,5. Во-вторых, у тебя не 5 хвостов. И в-третьих, я запнулся, почувствовав пристальный взгляд в затылок. Алика, не смотри на меня таким взглядом. Каким? Как будто ты напряженно думаешь, достаточно ли пинка, или надо танк задействовать. Они всегда такие энергичные, тихо спросил Ниасу Алины, на что та картинно закрыла глаза руками. Эй, живем один раз. Я хлопнул лиса по плечу, стараясь тщательно дозировать силу. Смотри, даже старики наши и те веселятся. Для начала, ты живешь уже 2-й раз, Лина фыркнула. И вообще, я не думаю, что попытка выпутаться из ременной системы – веселье. Я показал лисице язык и пошел помогать Юджару освобождать Олеса. Как этот волк умудрился намертво застрять в обычной разгрузке. В 2 пары рук мы выпутали стратега, после чего он принялся разминаться. Уф, староват я уже. Ага, староват, скептически протянул я, краем глаза наблюдая за остальными. Кто недавно новичков на полигоне уработал до состояния нестояния. Опыт-то никуда не делся, волк добродушно прищурился, отчего у меня мех дыбом встал. Не, ну к черту такую добродушность, он же одной тростью кого угодно в страну сновидения отправит. Народ, мы готовы, крикнула Алина из кузова. Из всех нас водить умели я, Алика и Юджар, причем лис в последний раз садился за руль лет 40 назад. В кабине сидели Ниас, наш бывший главнокомандующий, Волк и Нирика. Лина и Ли сидели в одном кузове, Нова в другом. Грузовики взяли стандартные, благо в них все влезло, даже свободное место осталось. Заведя двигатель, я снял с крючка рацию и зажал триггер. Центр, я Курама, как слышно, прием. Курама, я центр, 5/5, прием. Мы стартуем, оповестите Олдера. Принял, удачного отдыха. Центр, конец связи. Повесив рацию обратно, я хмыкнул, выжал сцепление. Ну, коми с нами. Включив передачу, я резко стартовал под визг пробуксовывающих колес. Со стороны кузова раздались маты, похоже, Нова не успела среагировать на рывок. Ну, главное, что не выпало, а убежать от возмездия я всегда сумею. В веселой гонке время пролетело незаметно. Все-таки сложно скучать, вжимая педаль газа в пол до упора, вцепившись в рулевое колесо и чувствуя, как от скорости захватывает дух. Армейские грузовики имели совсем не грузовую динамику и максимальную скорость, и это несмотря на не самый большой объем двигателя, что-то там накрутили наши инженеры, но что? Пляж встретил нас шумом волн, свежим воздухом и приятным запахом морской соли. Вдохнув полной грудью, Я спрыгнул на землю и тут же на голых рефлексах увернулся от огромной лапищи Новы. Сама волчица стояла, держась за кабину другой рукой и смотрела на меня очень недовольно. А в следующее мгновение до меня дошло, почему. Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу волка или волчицу со вставшим дыбом мехом. «Зараза многохвостая», — буркнула Нова, осторожно отлипая от грузовика и мелкими шажочками отходя от него. «Я думал, ты любишь быструю езду». Я почесал затылок, взъерошив мех. «Ты меня с ликаром перепутал». «А, да, ну бывает». Я чуть виновато улыбнулся, прижимая уши. Волчица только вздохнула и пошла вдоль борта, чтобы помочь выгружать снаряжение и палатки. Паранойя, заразная штука, это я понял давно. А еще я понял, почему моя паранойя так сильно всех раздражала. Командование снабдило нас набором «Выживай в любой заднице с комфортом», иначе и не скажешь. В рюкзаках было все. Чуть ли не полуторамесячный запас провианта, пятикратный боекомплект, тройные комплекты одежды для действий в условиях жары и холода, по два ремонтных набора для оружия, расширенный ремонтный комплект для легкого экзоскелета, сам экзоскелет, комплект броневых элементов для него, набор «Сделай бомбу на коленке», универсальный набор инструментов, альпинистское снаряжение, набор инструментов и материалов для постройки временного убежища хоть на отвесной скале. И это мне еще остальное лень перечислять. Еще Алика, науськанная Лейновой, связала мне шерстяные трусы в количестве 3 пар. Шутники несчастные, знают же, что я к подаркам очень трепетно отношусь. Короче, снаряжения было не просто много, а охренеть как много. Так много, что в кузовах еле-еле место нашлось для 2 лисов и 1 Новы. Интересная мысль. Кстати, предложить Нову в качестве единицы измерения чего-нибудь. И все это надо разгрузить, разобрать и только потом уже ставить палатки и наслаждаться заслуженным отдыхом на пляже. До сих пор ни разу не купался. Кстати, заплыв времен наступления не считаем. Так, давайте по списку. Алина вздохнула, окинув взглядом кучу рюкзаков. Они же подписаны, вроде. Ну, если вы ничего не перепутали, то все будет нормально. Я почесал затылок, размышляя о масштабах паранойи у командования. Сколько тут всего барахла? Тонна, наверное. Нова принялась раскладывать рюкзаки, чтобы до каждого можно было добраться. Я список только краем глаза видела, и разбирать все у меня нет желания. Возьмем только нужное, возьмем только нужное. Алес, Юджар, вы ведь нас прикроете? От кого прикрывать-то? Лис отвлекся от разговора с волком. От Олдера, он же разлохматится, если узнает, что мы тут большую часть барахла бросили. А, прикроем, прикроем. Юджар махнул рукой, мол, не волнуйся, а у меня появилась мысль, что он как раз-таки собирался убедить нас идти налегке. Так, ну что, разбираем. Алина еще раз вздохнула, ей явно не хотелось заниматься этой ерундой, но иначе никак. За паковкой рюкзаков следил лично Олдер, иначе мы бы просто взяли нужные и пошли бы, оставив остальное в грузовиках. Курама, помогай. Я вздохнул и вытянул руку в сторону одного из рюкзаков, на который указывала Лина. Немного концентрации, и вместилище снаряжения поднялось в воздух. Многовекторная гравитационная манипуляция, как назвал мою новую способность Лоран. Каким образом у меня получается управлять гравитацией для отдельного объекта или на площади, никто так и не понял. На сохранении для этого использовались сложнейшие комплексы, требующие уйму энергии. Увы, в отличие от манипуляции энергией или нитями, для гравитационных манипуляций требуется концентрация. Чем тоньше и точнее манипуляция, тем больше концентрации. Я могу просто устроить резкий толчок или придавить все в радиусе 25 метров, но не могу управлять предметом, если хотя бы не держу его в поле зрения. Эта способность настолько сильна, что простым круговым давлением, вернее сказать, многократным усилением гравитации, я могу раздавить танк, а сконцентрировавшись, запустить его в полет на 0,5 км с нехилой скоростью. Другое дело, что именно сконцентрировавшись, да и то, дистанция действия способности ограничена 50 метрами. Чертовы 50 метров, точно такое же расстояние, на котором я могу влиять на энергию. Воздействие по площади так и вовсе ограничено 25 метрами. Проще говоря, не слишком полезная в бою способность. В ближний бой ко мне все равно никто не лезет, скорее, стараются издалека прибить. Зато в обычной жизни она очень полезна. При необходимости я могу одной только манипуляцией разобрать автомат на винтики, а после, собрать, и даже не слишком устану, воздействие-то слабое, пусть и очень точная и тонкая. А еще я могу ослабить гравитацию почти в 10 раз, но в нашем случае это не нужно, скорее даже мешать будет. Конечно, возникает вопрос, каким образом я сумел в день засады заклинить всем вокруг спусковые крючки. Честно, вообще без понятия, сколько ни пытался, никак не получалось повторить. Может быть, для этого требуется такое содержание адреналина в крови, что получившейся смесью можно будет заправлять танки, не знаю. Мне в принципе и возможности вырвать оружие из рук хватает, причем сделать это я могу сразу с десятком противников, благо тут не требуется какая-то невероятная точность. В общем, я раскидывал рюкзаки, на которые указывала Лина, остальные, включая старичков, споро их потрошили, деля содержимое на три кучки. То, что однозначно потребуется, то, над чем надо подумать, и то, что можно бросить прямо на берегу моря рядом с палатками. Третья куча была самой большой, что в принципе ожидаемо. Над второй мы размышляли все вместе, в итоге отбраковав процентов 70 составляющего ее снаряжения. Итогом сортировки стали 6 стандартных походных рюкзаков, в которых еще и свободное место осталось. Это, простите, задница какая-то, буркнула Алина, устало садясь прямо на песок. И не говори, я попытался украдкой стереть кровь, натекшую из носа, но Алика сразу схватила меня за руку. Что, это безопасно? С каких пор носовое кровотечение безопасно? У меня этим каждое более-менее серьезное использование способностей заканчивается, с тех, я выделил это слово интонацией. С самых пор, ты уверен, что это безопасно? Я даже томографию прошел, и полное обследование, буркнул я недовольно. Хорошо, лисица чуть заметно прищурилась, но не стала развивать тему. И вообще, я скрестил руки на груди, подергивая хвостами, вам не кажется, что мы не о том говорим? Мы сюда отдыхать приехали, а не обсуждать мои особенности. Твои особенности уже задолбали. Алина поймала один из моих хвостов и попыталась завязать его в узел. Не трожь достояние расы. Я вырвал хвост из рук лисицы. Чем он тебе не угодил? Ты ими песок во все стороны разбросал. Брат, ты это, следил за ними, что ли? Ликор демонстративно отряхнул штаны, на которых и правда было многовато песка. Ничего не знаю, все нормально, я фыркнул, гордо подняв голову, и тут же припустил к морю, убегая от Алины. А ну стой, прими пинок, как полагает настоящему лису, нас не догонит. Весело заорал я, нарочно загребая ботинками песок и подбрасывая его в воздух. Через минуту лисица меня все-таки догнала, схватила за хвост, и мы кубарем покатились по пляжу. Извернувшись, я вскинул руки, хватая Лину мягкой манипуляцией и поднимая ее на метр в воздух. Та тут же забарахталась, крича что-то несвязное, но я-то видел, что ей весело. Правда, попытку заржать она пресекла небольшой порцией песка, брошенной мне в морду, так что пришлось тут же захлопывать пасть и закрывать глаза. «Все-все, опускай давай, а то на нас уже косо смотрит», — Алина приняла позу, словно лежала на животе на диване, даже ногами болтала и голову руками подперла. Я осторожно опустил ее на песок, после чего встал на ноги. «Фу, этот песок у меня повсюду. Пошли к своим, тебя там не ос уже потерял, наверное. Иди ты». Лисица швырнула в меня горсть влажного песка, попав точно по голове. «За что?» — взвыл я, отряхиваясь. «Вот у новой или Алики потом спросишь. Да первая ржать будет, а вторая только бровями пошевелит. Сестренка и такое умеет, я думал, это ты ее научила. Эй, сладкая парочка, вы там скоро», — закричал Ликор. «Да ща будем», — крикнул я в ответ, и краем глаза заметил, что Лина прижала уши. «Да что такое? У-у-у, балда ты, Курама», — лисица постучала мне по лбу кулаком и побежала к месту стоянки. «И что это было?» — потирая голову, пробормотал я. Когда я добрался до остальных, лагерь был уже развернут. Палатки, бревнышко для костра, контейнеры с маринованным мясом и другой едой, все было на месте. Каким-то образом даже ширму натянули, чтобы переодеваться. «А где Лина с Ниасом?» «Гуляют где-то», — Нова пожала плечами. Окинула меня взглядом с головы до пят и отодвинула контейнер с мясом в сторону. «Отряхни, сиди, или шашлыки с песком есть будешь, а лучше переоденься. Что с погодой на ночь? Тепло будет, не волнуйся, задницу не отморозишь». «О том, что я не замерзну, я уже давно знаю», — отмахнулся я. «Я думаю сходить поплавать». «Так иди», — волчица фыркнула. «У костра подсушишься потом». «Ага, народ, кто глубину мерить? Пошли, посмотрим, кто быстрее. Ли вышел из-за ширмы в одних плавках. «Ты, конечно», — буркнул я, идя переодеваться. «У тебя нет пяти хвостов. В чем связь? Тормозить будут. 3 часа дня. Вода теплая, дует слабый ветерок. Местное дно было довольно интересным. 5 метров оно снижалось плавно, в общей сложности на 1 метр, а потом резко ухало аж на 2. Первым про эту особенность узнал брат, причем в процессе бега от такого страшного меня, просто взял и ухнул под воду. Я даже испугаться не успел, как он вынырнул, отряхнулся и матерно выразил свой восторг по поводу подобных подлянок. Я засмеялся, за что мне прямо в пасть метко плюхнули добрую порцию горько-соленой морской воды. Чуть позже к нам присоединились Алина с Неасом, причем оба были какими-то слишком довольными. Не сговариваясь, мы заплескали их водой, за что Лина запустила в нас своим другом. Тот чуть не утонул, как выяснилось, он даже держался на воде с трудом, но мы в 3 пары рук его быстро научили вполне сносно плавать. Алику в воду затащить так и не удалось, Нирика согласилась после уговоров, а вот Нову даже уговаривать не пришлось. Наказав Лике следить за шашлыком, она пошла к нам. В процессе исследования дна выяснили, что оно имеет не одну ступеньку, а 3. Вторая была на глубине 3 метра, а третья – 5-6. Особенно весело было карабкаться на волчицу и спрыгивать с ее плеч в район 2-й ступеньки. Еще прыгали, как выразилась Нова, бомбочкой, пытаясь поднять как можно больше брызг. Для этого я манипуляцией поднимал желающего на высоту 1-2 метра и резко отпускал. Выиграла, что вполне ожидаемо, волчица. Правда, ее я поднял на высоту 3 метра. Нирика предпочла от прыжков воздержаться, только подбадривала. В заплыве на скорость победила Алина, теперь я должен этой заразе желание. Что она придумает, даже думать не хочу, надеюсь, не заставит весь день ходить в платье. А то был один несчастный, решивший с этой шулершей недоделанной в карты сыграть. Не понимаю, как ей вообще удалось меня на подобную авантюру подбить. Нет, я, конечно, отстал не сильно, на 0,5 корпуса всего, хоть в процессе и растянул кучу мышц и повредил парочку связок, но блин, у нее же реактивный двигатель под хвостом, она не напрягаясь 40 км/ч сделать может, без экзоскелета. Хорошо, что я боли с некоторых пор вообще не чувствую, что-то у меня в тушке случилось. Тактильные ощущения остались, если за ухом чесать я все так же растекаюсь лужей, а вот если мне в грудь очередь выпустить, только раздражение. Закат мы встречали, сидя вокруг костра и с шашлыками. Юджар и Олес рассказывали байки, причем волк оказался великолепным рассказчиком. Слушая его анекдоты, мы периодически задыхались от дикого смеха, я так и вовсе свою порцию мяса чуть в песок не уронил. В общем, уснули мы рано, точнее не уснули, а попросту вырубились. Ну, как минимум я, точно. Утром, ну, как утром, дрыхли мы 10 часов. Умывшись водой из привезенных с собой больших канистр, мы позавтракали простыми бутербродами с чаем, после чего решили изучить пляж, разделившись на 2 группы. В одну вошли я, новая Алика, в другую – Лина, Нирика и Ликор. Неас остался в лагере, как и старики, как я понял, он удаленно работал с сервером. Вот чудак Лис, у нас отпуск, а он, не знаю, чем занимались остальные, а мы собирали янтарь, интересные камушки и строили замки из песка. Лика, как обычно, подошла к строительству со всей возможной серьезностью, построив натуральную песочную крепость с бастионами и цитаделью. У меня, как выразилась Нова, получился Айронстоун в миниатюре, а сама волчица построила какой-то замок с тонкими башенками. И как умудрилась, из песка-то. Гуляли почти час, в процессе найдя остов какого-то корабля, изучив проржавевшие останки судна, пришли к выводу, что когда-то это была баржа, причем большая. Интересно, когда ее выбросило на берег, и почему? Ответов нет, но узнать все же стоит, так что я сделал зарубку в памяти. Вернулись ближе к полудню, как раз у самой жаре. Костер разводить не стали, просто пообедали остатками вчерашнего шашлыка и оккупировали тени от грузовиков, решив еще подремать. Ближе к вечеру собирались съездить к ближайшему ручью, отмыться от морской соли, после чего загружаемся в один из грузовиков и едем к пику. По планам восхождение должно занять 2-3 дня неспешного темпа. После спуска едем на трассу и устраиваем покатушки с трамплинами. Черт, как же все-таки приятно, когда все идет по плану. Как и предполагалось, вечером мы загрузились в один из грузовиков и поехали к горам. За руль в этот раз меня не пустили, мол, в кузове помимо Новы сидят Ликор с Алиной Эйниасом, и последний вполне может навернуться. Лик, что? Лисица на мгновение оторвалась от дороги, покосившись в мою сторону. Мне стыдно спрашивать, но что Сенцо, они ведь с твоей сестрой парой были, погиб в наступлении. Я затих, прижав уши. Алина была штурмовиком и точно должна была участвовать в той безумной операции. Энцо вряд ли позволил бы ей идти одной, значит, он был в составе одной из армий. Но я не помню Алины в решающем штурме, это может значить только одно, она была ранена. Я вспомнил серебристого лиса, сержанта, что дал мне в свое время совет держать кобуру с револьвером на животе. До сих пор ведь ему следую, привык настолько, что без нее чувствую себя безоружным. Много лет прошло с атаки на пункт Найтшифт. Встряхнувшись, я помял ухо, прогнал непрошенные мысли. Не время портить настроение. Единственное, я лично не представляю, чего ей стоило улыбаться в тот день, когда я узнал ее имя. До сих пор помню, как ее назвал лисица Инцо. Я бы так не смог, при мне до сих пор стараются не вспоминать имена лисов, которых я знал и которые погибли. Сестра, а побыстрее можно? Мы же не в городской черте. Сейчас Курому за руль посажу, невозмутимо ответила Алика, тем не менее чуть ускоряясь. Вот не надо угроз, а, эй, с каких пор я играю роль пугала? Недовольно воскликнул я, с кислым выражением морды смотря на хихикающую Нирику. Ты на себя в зеркало смотрел? Подала голос Нова. А что не так? Я даже в зеркало заднего вида глянул, чем вызвал недовольный взгляд Алики. Она терпеть не могла, когда кто-то трогал зеркала, когда она была за рулем. Ты оброс как лев. Лев, я напряг память, вспоминая, кто это. В смысле, у меня просто чуть-чуть мех отрос. Брат, у тебя не чуть-чуть, а дохрена мех отрос. Бантики заплетать можно, чтоб ты язык прикусил, тихо проскулил я, понимая, что такую идею Алина точно возьмет на вооружение. Нирика тихо засмеялась, спрятав мордочку в ладонях. Через час мы прибыли к горам. Они не были высокими, метров 400-500 от силы, но зато были достаточно крутыми. Было несколько троп, но даже они не отличались безопасностью, самое то для активного отдыха в том виде, в котором я его себе представлял. Выгрузились мы быстро, также быстро переоделись в специальную одежду из крепкой, плотной ткани ядреных оранжевых и красных цветов, после чего каждый проверил ременную систему рядом стоящего и мы начали подъем. И если сначала проблем не было, все-таки подножие было достаточно пологим, то потом меня неожиданно осенила одна очень важная мысль. Я поднял руку, покашлив, привлекая к себе внимание. Народ, я тут вот что подумал. А ты умеешь думать? Нова приподняла бровь, одним этим жестом сбив меня с мысли. Думать-то он умеет, но обычно ничем хорошим это не заканчивается, подхватил брат, оскалившись в широкой усмешке. Да ну вас, я серьезно, вообще-то, я надулся, прижав уши и пыхтя. Стоявшая рядом Алика совершенно неожиданно потрепала меня по голове, отчего я замер и забыл, как дышать. «Сестра, не сбивай ты его еще сильнее», — фыркнула Алина. «Говори уже, что там в твою битую голову пришло, собственно, а хоть кто-нибудь из всех нас хоть раз в жизни в горах был?» Все замолкли, стало отчетливо слышно, как шумит предгорный лес, перепеваются птицы. «Это проблема?» — Нирика склонила голову на бок, прижав одно ухо. Я поскреб затылок, напряженно думая, не должно быть, иначе хрен бы нас Олдер отпустил. Тропа, коротко бросила Лика, указав в сторону покрашенного в черный валуна, отмечающего начало подъема. Я проследил взглядом за тем, как извивается неширокая тропка, прикинул, пройдет ли там Нова. Вроде должна, пусть и боком. По пути нам обещали пару удобных площадок для отдыха и даже одно отличное местечко для ночевки. Впрочем, я надеялся заночевать уже ближе к вершине, чтобы на следующий день спуститься, а вечером отправиться на трассу. Ладно, не думаю, что будут проблемы, я фыркнул и первым вступил на тропу, спиной чувствуя недовольные взгляды своих друзей, кроме Нирики, конечно же, мой день рождения еще не скоро. Ну смотри, брат, в случае чего... «Хвосты тебе бантом завязывать будут. Отстаньте вы от моих хвостов, а то я тебе напомню про результаты стрелковых соревнований. У меня как раз есть резиновая пуля. На кой черт ты ее вообще с собой носишь?» Мы продолжали перекидываться остротами и дуростями почти полчаса. Участвовали все, даже не Ассасинирикой втянуть получилось, хотя они и не могли похвастать острыми языками. Что поделать, с лисицей я даже дома сталкиваюсь редко, а серого лиса вообще вижу раз в 2-3 месяца, на общих собраниях. Шли, привязавшись друг к другу тросом. Нова сначала пыталась отказаться, мотивируя это тем, что если она свалится, то утянет с собой всех, но я демонстративно отломил кусок камня и раскрошил его. Разодрал подушечки, конечно, но они быстро зажили, оставив на память кровавые разводы. Фыркнув, волчица все-таки согласилась привязать трос к ее поясу, благо он способен выдержать навесу внедорожник. Подъем был спокойным, даже немного скучным, но откуда мне было знать, что вдоль всей тропы прямо в скалу врезаны специальные страховочные тросы, и вся опасность заключалась в возможности свалиться и ждать, пока тебя вытащит, что с моей координацией в принципе сложно. Но проблемы нас все-таки настигли, уже ближе к вечеру, когда до вершины оставалось где-то полчаса спокойного хода. Начало портится погода, чего я ну никак не ожидал, до сих пор наши метеорологи не ошибались, а они обещали хорошую погоду в течение всей недели. Максимум, легкий ветерок, а тут стремительно темнело, небо затягивали тяжелые грозовые тучи, где-то вдали раскатисто проворчал гром. Заметно усилился ветер, полил сильный дождь, и я мысленно поблагодарил Олдера за перестраховку, в которой уже раз за последнее время. Это ведь он настоял на нашей яркой и прочной одежде, которая к тому же отлично защищала от ветра и дождя. Ускорившись, мы устремились к площадке, расположенной практически у вершины. Насколько я понял, это была фактически пещера, достаточно глубокая и просторная, чтобы там поместились мы все, включая Нову. Не удивлюсь, если это лисы ее и выдолбили, эта гора была очень популярным местом. БЛТ. Я мгновенно обернулся, услышав голос Алики, лисица смотрела вверх, прижимая уши. Подняв голову, я тут же грязно выругался. Держитесь. Поток грязи вперемешку с камнями ударил в нас спустя всего мгновение, сбив с тропы. Я почувствовал, как завибрировал трос, мысленно молясь, чтобы он выдержал нагрузку. Задержав дыхание, я крепко зажмурил глаза, слыша, как под огромной нагрузкой трещит позвоночник. Грязевой поток схлынул неожиданно. Вот я с трудом удерживаюсь от того, чтобы переломиться пополам, а вот уже тщетно пытаюсь стереть с морды грязь, тяжело дыша и отплевываясь. Какого хая эта сука была? Прорычал ли откуда-то сверху? Через секунду я почувствовал рывок, кто-то тянул меня вверх, обратно на тропу. Силь, коротко бросила волчица, помогая мне встать на ноги. Я обвел взглядом своих друзей, все в норме, только Ниас сильно дрожит, но его уже успокаивает Алина. Нирика тревожно смотрит вверх, а Алика проверяет крюки, к которым был прицеплен страховочный трос. Сначала я посчитал дуростью необходимость каждые 2 метра перевешивать крюк страховки, но теперь я был только рад тому, что друзья меня убедили в обратном. Судя по выдранным крюкам, нагрузка была нешуточной, а израненные ладони Новы показывали, каким именно образом она удержалась на тропе, вверх или вниз, крикнул я, перевешивая крюк на следующий участок троса. Вверх, пещера ближе. Нова ткнула пальцем чуть вверх. Я в принципе и так знал, что мы близко, но спросить стоило. Под завывание ветра и щелканье карабинов, хлестким ливнем и раскатами грома, мы добрались до пещеры и сразу забрались внутрь, после чего просто повалились на пол. Несколько минут мы приходили в себя, и только потом принялись избавляться от мокрой одежды, грязь попала внутрь через воротники, которые просто не были рассчитаны на такие испытания. Переодевшись в сухие и теплые вещи, мы собрались в кучку и сживали по протеиновому батончику. Есть никто не хотел, от Новы буквально веяло жаром, чего я раньше не замечал. Впрочем, не помню, чтобы мы вот так сидели, прижавшись друг к другу. Чтобы сидящие снаружи не замерзли, раздербанили спальники, дополнительно утеплившись. Нафиг квадроциклы, я чихнул прямо в ухо Алике, за что заработал недовольный взгляд. После спуска в Айронстоун у меня много вопросов. Волчица чуть пошевелилась, пытаясь одновременно и устроиться поудобнее, и не передавить таких маленьких нас, облепивших ее, словно лисята маму. Лоран, я поморщился, словно от зубной боли. Он часто врет, даже ухом не шевеля, даже слишком часто, мне это не нравится. И что ты предлагаешь? Ниас, сможешь изолировать Лорана от главного сервера? Сделать это можно одной кнопкой. Приказ Юджара. А Лоран в курсе, а он ничего не сможет сделать. Изоляция производится аппаратно, и все системы охраняются. Ты забываешь, что он мастер разума? Я покачал головой. Охраняют волки, которым мозги перепрошили, Вроде ты этим занимался. Ну только если так, я задумался, вспоминая наши снова эксперименты по взлому волчьего разума. В процессе мы научились вшивать свои собственные программы с ограниченным доступом, проще говоря такие, которые кроме нас никто не сможет отредактировать или удалить. Такие программы было невозможно взломать в принципе, что, конечно же, не прибавило нам хорошего настроения. Олдер попросил обеспечить ему возможность отдавать неотменяемые приказы, и теперь я понял, зачем. Надо бы связаться с центром, Ликор навострил уши, но я только вздохнул. Не стоит. Олдер сразу пойдет чесать Лорана против шерсти, а я хочу потрясти его лично. Чувствую, будет интересно и познавательно. Нам пришлось сидеть почти час, прежде чем погода пришла в норму. Грязные, злые и продрогшие, мы быстро спустились с горы и погрузились в грузовик, после чего Алика вдавила педаль газа в пол. И это очень хорошо иллюстрировало настроение лисицы. Обычно она водит спокойно и аккуратно. До крепости домчались быстрее, чем я гнал до моря. От рева двигателя лично у меня даже уши заложило. Я всерьез испугался за грузовик. Стрелка тахометра последние 10 минут езды лежала в красной зоне, но Алику это не волновало. Она с каменным выражением мордочки продавливала педалью пол, уверенно входя в повороты. С такой скоростью даже я гнать опасаюсь. Замечательно отпуск закончился, просто замечательно. Ну да ладно, разберусь с Лораном и утащу остальных на трек. У меня еще несколько дней в запасе, а для надежности закодирую четверку волков и заберу их с собой. А может, Олес расщедрится и на тактических вожаков, с ними даже поговорить можно. Пусть по молчаливости и отсутствию эмоций они могут Алике фору дать. Выгружались мы под крайне удивленные взгляды лисов. В принципе, я их понимаю, грязные, хмурые, укутавшиеся во всю одежду, которую только удалось найти, оставляя за собой след из грязной воды, мы все вместе направились в штаб. Нес, сопровождаемый Алиной, Ликором и Нирикой, сразу пошел в серверную, тихо бормоча что-то себе под нос, а я, Алика и Нова отправились искать Лорана. Олдер, выбежавший нас встречать, столкнулся со мной взглядом и отошел в сторону, коротко сообщив, что мастер сидит в своем кабинете. Дверь я открыл с ноги, тем самым показывая, что я пришел не мирные беседы вести, а добывать ответы. Лоран сидел за столом, сложив руки на столешнице. Я сбросил лишнюю одежду, оставшись в промокших штанах и футболке. Алика демонстративно поигрывала метательным ножом, а Нова, стоявшая на четвереньках, присела так, чтобы можно было быстро прыгнуть вперед. Для начала, я подошел к рыжему лису и уперся руками о стол. Что за херню ты нес про прототип 782? А ты бы вот так просто взял прототип оружия массового поражения? Лоран чуть приподнял бровь, подняв уши. Вопросы здесь задаю я, рявкнул я, ударом проделывая в столешнице дырку. Отвечай, чтобы ты взял это оружие? Ты мне солгал. Какой ты нахрен лис, если ты лжешь? Такой, каким нас задумывали создатели. И откуда же тебе знать, какими нас задумывали создатели? Язвительно поинтересовался я. Я их видел. Не лги мне, лис, прошипел я, оскалившись. В воздух поднялись мелкие капли воды. Я не лгу. Сейчас мне нет смысла лгать. Ты видел их? 120 единиц. Смеешься. А кто сказал, что у меня 120 единиц? Что? Я почувствовал, как встает дыбом мокрый мех на загривке. Ты не прошел тестирование. Мне было несложно убедить Олдера отменить тестирование. Правда, он все же что-то заподозрил. Факты. Мне нужны сраные факты и ничего больше. Факт первый. По силе разума я тебе не уступаю. Факт второй. Я не мастер, я корректировщик. Факт третий. Я ставленник создателей в этом мире. Факт четвертый. Вы не оружие. Вы эксперимент, который должен продолжаться несмотря ни на что. Подавители тоже части эксперимента. Да, как и война. Ты активировал тот пакет программ. Да, это из-за тебя погибло столько разумных. Да, я убью тебя. Я выхватил нож Алики, но тут же почувствовал, как его вырывает у меня из рук. В воздухе рядом завис брошенный лисицей нож, с грохотом влетела в стену Нова, попытавшаяся рвануть к Лорану. Эксперимент должен продолжаться, Курама. Я тоже часть вашего ЕАВО эксперимента, прорычал я, своей манипуляцией сдвигая нож вперед, к спокойно сидящему лису. Нет, ты не учтенный фактор, поэтому я вмешался. Засада в сохранении, и там ты хвостом провел. Нет, но это было интересно. Лис встал, показал мне правую ладонь, словно говоря «стоп». Меня сковал страх. Если он без концентрации умудрился швырнуть Нову с такой силой, что она только поскуливает, то что он сделает, сконцентрировавшись? Твоя сила растет, когда ты находишься в смертельной опасности. Значит, тебя надо убить быстрее, чем ты успеешь стать сильнее. Я почувствовал, как дробятся кости черепа, треск отдавался в ушах. Мир окрасился в красные тона, и до меня спустя мгновение дошло. Эта кровь заливает мне глаза. Страх ушел, оцепенение исчезло. Пришла она, ярость. Время замедлилось настолько, что все вокруг замерло. Первая волна разума смыла воздействие леса. Вторая волна разума заставила его отшатнуться, всего на миллиметр, но за невероятно короткое мгновение. У леса даже зрачок сужался очень, очень медленно, с огромным трудом, преодолевая чудовищное, жуткое сопротивление ставшего твердым как сталь воздуха. Я поднимал руку с зажатым в нем ножом. Я знал, что прямо сейчас рвутся мышцы, сухожилия, трещат кости и трескается шкура. Потому что я двигаюсь слишком, слишком быстро, тело не выдерживает такой скорости. Лезвие вспарывает грудь Лорана, скрежещет по ребрам, ключицы. Медленно, очень медленно вытекает кровь. Я останавливаю руку, вижу, как шкура и мясо, в которое превратились мышцы, по инерции летят дальше вверх. Вот кожа треснула, обнажив измочаленные мышцы, но я все еще контролирую руку. Вперед всем телом, словно вдавливаясь в бетон, сцепив зубы до треска эмали, и острие зависает рядом с шеей. С трудом повернув кисть, я всаживаю лезвие в артерию, медленно, миллиметр за миллиметром. И лишь когда рукоятка уперлась в шкуру, время возобновило свой бег. По инерции я лечу вперед, сбивая булькающего кровью в горле Лорана, но в следующее мгновение меня впечатывает в потолок с такой силой, что хрустнул позвоночник. На пару мгновений я перестал чувствовать ноги. Лис, зажимая рану, смотрит на меня прищуренными глазами, а после переводит взгляд на Алику, выталкивающую Нову из комнаты. «Не трожь!» — взревел я, пытаясь оторвать от потолка руку, чтобы достать нож Шаде. В ответ меня впечатало еще сильнее, заставив почувствовать себя совершенно беспомощным. «Алика, беги!» Лисица выхватила пистолет и выстрелила. Движение было настолько быстрым, что Лоран не успел вырвать оружие. Пистолет улетел в угол только после выстрела, но лис даже не заметил попадания в грудь. Я почувствовал ужас, сковывающий мою грудь. Наверное, так выглядел я, когда шел вперед, несмотря на пулевые ранения, которые заживали быстрее, чем мне их наносили. Но Лоран он просто игнорировал раны. Они не мешали ему управлять телом. Он даже перестал зажимать хлещущую кровью рану на шее. Я закричал, громко, срывая голос, когда Алика взмыла в воздух. Не так должен был закончиться этот день. Не так, почему каждый раз, когда я чувствую спокойствие, счастье, происходит что-то, что превращает мою жизнь в ад. Мне нужно оружие. Оружие, которое уничтожит даже такого противника. Мне нужна моя биджудама, но она дома. Я вырвал манипуляции нож Алики из шеи Лорана и начал наносить им удары, один за другим, с огромной скоростью, но лис не обращал на это внимания. А отрезать голову я не мог, нож был слишком легким, а лезвие – тонким. Такое не перебьет позвоночник, даже в стыке дисков. Мне нужно оружие, срочно, или Алика умрет. Время снова замедлилось, а я вдруг почувствовал, что могу получить оружие. Да, не самое лучшее, да, что-нибудь примитивное, но зато прямо сейчас и даже в любом месте в поле зрения. И я почему-то пожелал, чтобы на голову этому уроду упала наковальня. Тяжелая такая, килограмм на 200. И рядом со мной из потолка выросла, чтоб ее, наковальня и рухнула на голову лису. Да, она была не металлическая, а каменная, но круглые от шока глаза Лорана были мне словно по чесульке за ухом. Громкий грохот и кровавые брызги во все стороны, а наковальня погрузилась в пол на треть высоты. И в следующее мгновение на пол упал я. А если бы он не болтал, а сразу меня убил, я был бы уже трупом с раздробленным черепом. Из последних сил я дотянулся до разума Ниаса, отдав команду изолировать Лорана, и отключился. Глава 18. Истина. Открыв глаза, я растерялся. Прямо перед собой я видел сильно искаженные очертания палаты интенсивной терапии. И только спустя несколько секунд до меня дошло, что изображение искажено из-за толстого стекла и вязкой жидкости, в которой я плавал. Ну еще и линзы маски картину портили. Чуть пошевелив языком, я нащупал загубник дыхательного аппарата. Похоже, в этот раз меня не просто потрепало, иначе я бы лежал на койке, а не плавал в регенеративной жидкости. Осмотрев себя, я без особого удивления увидел целые пучки капельниц и проводов. С трудом подняв руку, я осторожно постучал по стеклу когтями, чуть поморщившись, глухой стук отражался, казалось, в черепе. Мимо капсулы кто-то прошел, искажались не только очертания, но цвета, жидкость была зеленоватого цвета. Через несколько секунд снизу начали подниматься мириады пузырьков, а уровень жидкости стал быстро падать. Пара минут, и я стоял на дрожащих ногах, опираясь о стекло руками. Дыхательный аппарат я выплюнул сразу, как только уровень жидкости достаточно опустился. Еще через минуту сверху полилась теплая чистая вода, смывая регенеративный состав. Сколько я пробыл без сознания, прохрипел я, сидя на кушетке. Лисица со знаками медика в это время осторожно, но быстро отсоединяла провода и вытаскивала катетеры. Ранки заживали быстро. 2 дня. К чему такая срочность? Я покосился на капсулу. Нельзя было неделю подождать. Приказ Олдера. Лисица раздраженно фыркнула, написала что-то на бумажке и сунула ее мне. Идешь сейчас в рентген-кабинет, отдашь это заведующей аппаратом. А что не так? Все не так. Медик вздохнула, после чего уперла кулаки в бока. О чем ты вообще думал? Не понял. Переломы нельзя пускать на самотек, как и разрывы связок, мышц и так далее. Так у меня все само нормально срастается. Вот пройдешь рентген, поймешь, насколько оно все нормально. Иди, одежда на вешалке. До меня только сейчас дошло, что я светил перед лисицей голой задницей, но смущаться было поздно. Впрочем, она же медик, она и не такое видела. Одевшись в легкие камуфляжные штаны и майку, я сразу направился в рентген-кабинет, благо я там уже был. Можно сказать, все больничное крыло главного штаба я знал, как свои хвосты, больно уж часто приходилось тут отлеживаться. Полчаса на съемку, проявление снимков, их изучение, а потом я еще полчаса стоял в коридоре, сжимая в руках лист бумаги, исписанный с двух сторон. 67 переломов, 33 разрыва связок, 49 разрывов мышц срослись неправильно, требуется сложная операция, сильно поврежденная, почти сожженная нервная система. С точки зрения медицины я вообще должен валяться полутрупом в ожидании смены тела, но я живу, и даже очень хорошо, не чувствую никакого дискомфорта, что в принципе невозможно, с такими-то травмами, да еще и застарелыми. А еще мне сказали побольше есть, но это вообще всем лисам говорят, так что я эти рекомендации пока уверенно игнорирую. Даже Нова махнула хвостом на попытке накормить знакомых лисов, что уж о других говорить, но все это подождет. Я с этими травмами со времен получения второго хвоста живу, и никаких проблем, еще пару дней это дело потерпит. Сейчас меня больше интересует один вопрос и один древний лис, Лоран. Я ни за что не поверю, что он просто так оставил меня в живых. Он сам сказал, что меня надо убить прежде, чем я получу больше сил, но поступил строго наоборот, дал время. Он швырнул Нову с такой силой, что она не смогла встать, и при этом не смог раскрошить мне череп за мгновение. Не верю, как он там сказал. Эксперимент должен продолжаться, а я, неучтенный фактор, простой вывод, меня надо изучить. Впрочем, чего я мучаюсь вопросами? Пойду и допрошу этого древнего, как ископаемое, корректировщика. Но сначала, найти Алику и Нову. Я за них слишком беспокоюсь. В регистрационной мне сказали, что их обеих уже выписали, отчего у меня с сердца линкор свалился, не меньше. Мне даже дали медицинское заключение, по которому выходило, что волчица отделалась сотрясением мозга, а Алика – простым переломом голени. За 2 дня перелом не срастется, даже если использовать регенерационные препараты, но лисице ничего не мешало уйти с гипсом и на костылях. Не любит она сидеть в палате, говорит, ей там неуютно. С Ликой я столкнулся на выходе из медицинского крыла. Как я и предполагал, она стояла на костылях, щеголяя полимерным гипсом на правой ноге. Я улыбнулся, навострив уши. А где Нова? Спит. Ей надо много спать. Долго еще на 3 ногах бегать? 2 недели. Не хочу в капсулу. Я усмехнулся. Суровая безэмоциональная лисица не любит замкнутых пространств, а я вот уже сколько лет гадаю, почему она по ночам настежь раскрывает окна, да и дома сидеть не любит. Спрашивать как-то постеснялся. Зря, наверное. Я собираюсь допросить Лорана, ты и все командование. Тогда идем, идем. Мы сразу направились в серверную, точнее, в одно из ее помещений. Там и располагался суперкомпьютер, в котором и обитал Лоран. Я честно пытался продумать разговор, определить основные вопросы, которые должен задать этому корректировщику, но в итоге махнул хвостами. Строго говоря, я не особо хотел разговаривать, я хотел его просто уничтожить, но это было нерационально. Каким бы уродом ни был этот древний лис, он все еще оставался тем, кто видел создателей и тем, кто знает, как остановить эту чертову войну. Мы на несколько секунд задержались перед входом в серверную, когда я почувствовал ладонь Алики на своем плече. Только в этот момент я понял, что до крови вогнал когти в ладони. Ранки зажили быстро, а кровь мне вытерла лисица своим платком. Я прижал уши, но она просто посмотрела мне в глаза, и я сразу успокоился. Тихо фыркнув на свою нервозность, я уверенно толкнул дверь и вошел в помещение. Здесь уже было все наше командование, а также Юджар и Олес. В качестве охраны, запрограммированные мною волки с противотанковыми гранатометами, нацеленными на Лорана. Если тот попытается взбрыкнуть, они мгновенно разнесут суперкомпьютер. Да, это будет серьезной потерей для нас, но не такой серьезной, как потеря всей верхушки армии. Мастер Курама, Олдер кивком поприветствовал меня, сразу задав тон разговору. Это будет серьезный, официальный допрос, а не дружеское общение. В помещении царила мрачная атмосфера, своими способностями я чувствовал, насколько все напряжены. Главнокомандующий Олдер, командующие, в свою очередь кивнул я. «Все готовы?» «Да», — Бурый Лис кивнул. «Кто будет задавать вопросы?» «Эта задача лежит на вас, мастер Курама». Я постарался не показать, насколько мне неприятен подобный тон. «Хорошо, можем начинать». Главнокомандующий кивнул техникам. «Датчики активированы», — Неас застучал по клавиатуре. «Активность нормальная, нас слышат». «Итак», — я кашлянул в кулак, прочищая горло. «Честно говоря, мне было неуютно, но оно того стоило. Мастер Лоран, назовите свое полное настоящее звание, имя и возраст». Мастер-корректировщик Валдир, линейный возраст 73 217 лет, голос древнего лиса звучал обезличенно и совершенно безэмоционально. Я посмотрел на Неаса, но тот в ответ только поморщился, чуть оскалив клыки. «Как назывался проект по созданию всех рас и как долго он действовал к моменту вашего создания?» «Я был создан в момент запуска проекта МСКНВ, многосоставного комплекса наземных войск. Кодовое название проекта – Battle Network. Вы были единственным мастер-корректировщиком проекта?» «Да». «Какие задачи были поставлены перед вами создателями?» «Наблюдение за проектом, выполнение плана тестирования, корректировка плана тестирования в соответствии с обстановкой, последующая ликвидация проекта любыми гарантированными способами. Какова причина того, что вы оставили магистра разума Курому в живых?» Мне с трудом удалось не запнуться. Странно говорить о себе, как о каком-то стороннем лисе. Изучение объекта для формирования развернутого отчета. Вот так, все очень просто. Как я, в принципе, и предполагал, просто изучение аномалии. Но было несколько моментов, которые требовали прояснения. Почему вы решили действовать именно в тот момент? Согласно полученным ранее данным, объект Курама проявляет способности к резкому увеличению личного боевого потенциала в стрессовой ситуации, сопряженной со сверхвысокой вероятностью летального исхода. Тем не менее, это не ответ. Анализируя данные, я также пришел к выводу, что сочетание стрессовой ситуации и чрезвычайно высокой угрозы объектом ближнего окружения также может спровоцировать активацию механизма расширения возможностей. Для этого была проведена длительная подготовка, эксперимент успешен. Я задумался, никто мне не мешал. Чтобы лис проявил свои способности мастера разума, требовалась смертельная опасность. Причем не искусственная, а настоящая. По не совсем понятной причине, искусственно созданные ситуации не активировали способности. В моем случае Лорану, то есть Валдиру, недостаточно было просто на меня надавить, тот же предохранитель не даст мне отрастить хвосты. И корректировщик нашел обход. Оказывается, моя привязанность к друзьям настолько сильна, что ломает даже такие предохранители, но что-то мне подсказывало, что второй раз такой финт хвостом не пройдет. Но я все равно не понимаю этого лиса. Зачем было все делать так? Отложим пока в сторону мою ненависть и ярость по поводу того, что он втянул в свой чертов эксперимент моих друзей. Зачем было так подставляться? Ни за что не поверю, что он не знал о механизме изоляции. Да и доками его подери, я не могу понять, зачем все это было нужно. Эксперименты, требующие войны и миллиардов жертв, разве мы все, просто безмолвные тупые болванчики. Даже среди волков есть те, кто обладает разумом. Да, рядовые волки и вожаки малых стай – это, фактически, биороботы, но остальные расы, да даже вожаки более высоких уровней. Неужели этот Валдир – всего лишь безвольная кукла создателей? Не верю, не понимаю. Глубоко вдохнув, я медленно выдохнул, успокаиваясь. Кто такие создатели? Как они выглядели? В чем их цель? Создатели – существа другого уровня. Истинный облик представителей этой расы узнать невозможно. У меня есть предположение, что создатели – энергетическая форма жизни, но это противоречит проводимым ими экспериментам. Не хватает данных, их цели мне неизвестны. Как они с тобой связывались? Использование пустых оболочек. Обычно – корректировщиков. Иногда – в равном процентном соотношении других видов. Предполагаю, что выбор в пользу лисов связан с тем, что я являюсь корректировщиком. Как остановить войну? Невозможно остановить данную стадию эксперимента. В чем причина? Активация пакета команд – гарантированный неотменяемый метод ликвидации проекта Battle Network. После ликвидации полевой армии активируется система самоликвидации корректировщиков. Я вспомнил события, произошедшие на острове Лаборатории. Неужели это ждет всех лисов? Все сойдут с ума и будут резать друг друга, но это неправильно, этого не может быть. Я заскрипел зубами, чувствуя, как крошится зубная эмаль. Все не может закончиться так, все возможно, с трудом выдавил я, поднимая голову. Мы все найдем способ выжить. Поддерживают ли создатели связь в данный момент? Задал вопрос Юджар через 5 минут, в течение которых мы все пытались переварить услышанное. Да, тишина стала гробовой. Мы потрясенно переглядывались друг с другом, пытаясь осознать тот факт, что создатели никуда не исчезли, но в голове это не укладывалось совершенно. Так значит, все эти ужасы, вся эта война – это все не то, чтобы с их согласия – это все их приказы, как каким образом они держат связь. Первым отошел от потрясения Олес. Среди Валдир не успел договорить. Раздался низкий гул, и с динамиком раздался резкий треск, и через минуту все затихло. Встрепенувшийся Ниас забарабанил по клавишам, но всего через несколько секунд он обернулся. Его глаза были идеально круглыми, а уши прижаты настолько плотно, что их не было видно. Пусто. Вся система форматирована. Кокона разума тоже нет, мрачно добавил я, использовав видение. Создатели не позволили ему договорить, но все было ясно и так. Они среди нас, лисов и волков, но кто именно? Никто не скажет ни слова об услышанном здесь. Никто, Юджар бросил взгляд на бывшее пристанище Валдира. Иначе быть беде. Согласен, я устало сел прямо на пол. Рядом присела Алика. Не хватало нам еще и повального недоверия. Но как быть нам? Как нам что-то предпринимать, если все наши действия бессмысленны? Мы найдем выход. Олдер тяжело вздохнул, прикрыл глаза, опустив уши. Мы обязаны. Ради наших потомков. Мы просто обязаны найти способ остановить ликвидацию проекта. Я обернулся и увидел Алику, с трудом удержавшись от вопроса, что она тут делает. Ей никто не запрещал присутствовать на допросе. Не то, чтобы я был против, все лисы умеют хранить тайны, а дефектные еще и не подвержены сиюминутным желаниям. Но я чувствовал вину за то, что не уговорил лисицу покинуть помещение. Пошли, Алика пошла к выходу. Обернувшись и увидев, что остальные мне кивают, я поспешил следом. Что у нас по плану? Обед. Я бы схватился за сердце и спросил, как ты можешь после такого думать о еде, но не буду. Правильно. Хаем. Что? Я осмотрелся и понял, что привлекло внимание лисицы. Это были Ликор и Алина. Веселые Ликор и Алина, стоит заметить. Веселые и с очень коварными мордами. Не нравится мне это. Вот вы где, Алина ухмыльнулась, поставив уши торчком и помахивая хвостом. Куда вы из больницы так быстро сбежали? Дела были, я пожал плечами. Дела, лис делал особо хитрую морду, но мне было не до приколов, так что я просто еще раз пожал плечами. Так, что у вас произошло? Не то, что можно обсуждать, вступила в разговор Алика. Ладно, Лина фыркнула. Вы двое должны мне по желанию, помните? Двое, как-то синхронно спросили мы с Ликой и переглянулись. Двое, двое, так что, не отвертитесь. «Давай закончим с этим побыстрее, ладно?» Я вздохнул. Я все еще был слишком потрясен услышанным ранее, чтобы бурно реагировать на ситуацию. «Веселее, это будет забавно, я уверена, вам понравится. Так что мы должны сделать?» Я решил говорить за двоих, Все равно Алика по большей части молчалива. Свидание. Что? Вы вдвоем сходите на свидание? За тебя возьмусь я лично, а вот с моей сестренкой обещалась повозиться Нирика. Алина, сейчас не время для таких приколов. Просто сделайте это, и мы в расчете. Я составлю список, через час жду тебя дома. Пока, лисица махнула рукой и быстро убежала, утащив за собой тихо ржущего ликара. Великие годы Олеса, что это было? Я с трудом удержался от желания разбить себе нос ладонью. У нее нередко возникают странные идеи. Как бы ей намекнуть, что мы сейчас не в том настроении? Проще согласиться. Алика покосилась в сторону, куда убежала ее сестра. И ты это знаешь? Да, но черт, мне надо выпить. После, лисица направилась домой. Сначала обед, и это свидание, я фыркнул. Нет, я знаю, что это означает, но как оно вообще проходит? Алина позаботится обо всем, я думаю. Мне радоваться, или, я подергал себя за отросшую гриву, и правда, обстричь надо, но когда, я временами даже остальной мех причесать не успеваю, так и хожу лохматый. Впрочем, стрижка, это ведь не укладка меха, щелк-щелк ножницами, и готово, наверное. Как-то никогда не возникало необходимости стричься, вот отращивать сожженный мех, да, путь до дома я не запомнил, пройдя его, как обычно, на автомате. Но во все еще спала у себя в комнате, так что готовить пришлось Нирике. Нет, она умела и любила готовить, но волчица умудрялась делать это лучше. Да и больше, ее любимую сковородку на полном серьезе можно использовать в качестве оружия, весом она была около 7 кг и размером с небольшой щит.